Глава 28. История о разбитом сердце, казавшаяся изначально банальной, по факту вышла намного занятнее, чем ожидалось. Падми рассказывала настолько увлеченно, что я невольно проникся ей. Да, она определенно отхватила мощную оплеуху от судьбы, или, как говорят в центральном мире, от мироздания. «Мразь!» — прошипела женщина, сжав единственный кулак от гнева, а потом злобно ухмыльнулась. «Но он получил свое». «Ладно, концовку истории я уже понял», — сказал я. «Но что все-таки произошло?» «Много чего», — вздохнула она и, успокоившись, вновь посмотрела на меня уже осмысленным взглядом. «В общем, тогда я познакомилась с Краем. Красивый, статный, сильный». На мгновение она замечталась, но быстро справилась с нахлынувшими воспоминаниями. «Конечно, я влюбилась, как маленькая дурочка, а он решил этим воспользоваться. Сам понимаешь, что бывает в таких случаях». «К сожалению», — ответил я. «Да, первое время было весело. Мы предавались всем плодам любви, какие только можно было вообразить». Падме вновь сверкнула глазками. «Знаешь, здесь, в пустыне Лао, этого сильно не хватает». «Не отвлекайся», — попросил я, сделав еще один глоток и протянув камооса женщине. К сожалению, саке постепенно заканчивалось, что лишний раз напоминало об антимагии, царившей в этом мире. Но до конца разговора должно было хватить. Я на это надеялся. «Да, прости», — хмыкнула Падми и продолжила. «В общем, мы были счастливы вдвоем. Мои родители тоже были не против нашей связи. Правда, недолго». Ее голос вновь стал злобным. Как потом оказалось, в городе орудовал маньяк. Настоящий псих, да еще с магическими способностями. Догадываешься, кто им был?» «Край?» «Именно». Женщина стиснула бутыль так, что побелели костяшки пальцев. Ублюдок играл со своими жертвами, а потом жестоко убивал на глазах родных. Но ему удавалось контролировать слабых волей людей. Такой была я». Она замолчала и приложилась к горлышку. «Край, убил твоих родителей?» «Да!» Внезапно рявкнула Падми, но тут же осеклась. «И заставил наблюдать за этим. Сперва он прикончил отца, пока мы с матерью жались в углу и тряслись от страха. Вспорол ему живот, словно свинье». Еще несколько глубоких глотков. «Черт, так точно саке закончится. Да и хрен с ним, как только вернусь, Камооса наполнится сама собой». «А потом изнасиловал маму». Падми бросила на меня гневный взгляд. Черный коготь, заменявший ей руку, вонзился в бледный кристаллический пол, пробив его. Он делал все, что хотел с ней и со мной, а когда вдоволь нарезвился, перерезал ей горло. «Падми», — я решил перебить ее. «Если не хочешь, то можешь не продолжать». «Почему?» — удивилась та с безумным блеском в глазах. «Я остановилась на самом интересном месте». «Ладно», — вздохнул я, готовясь к новой порции злобной речи. «После всего, что он натворил, Край зачаровал меня и отправил к городской страже. Представляешь их взгляды, когда в городе появляется девушка в крови с головы до ног и признается в убийстве собственных родителей?» «Примерно». «У них глаза на лоб полезли», — воскликнула Падми. «И это с учетом того, что там были амфибии, твари, у которых только зрачки больше, чем моя голова». «И тогда тебя арестовали и отправили сюда?» «Издеваешься?» Она внезапно рассмеялась, но как-то нервно, нехорошо. «Тогда все только началось. Они промыли мне мозги. К тому моменту местные маги, работающие на стражу, научились различать зачарованных, а когда я поняла, что произошло, то не могла сдержаться». «Думаю, тогда ты была совсем беззащитна». «Нет, ни в коем разе. Я пошла следом за стражей, хотела увидеть лицо этой мрази в последний раз, и нам удалось его выследить, вот только... Он оказался настоящим сукиным сыном, и я говорю это в прямом смысле. Сын мэра, чья жена была конченной стервой. Родители знали о странностях отпрыска, но не придавали этому значения, и, как ты понимаешь, нас послали лесом». «Ага», — я начал догадываться. «Стража ушла, но не ты». «Вот теперь верно». Еще глоток саке. «Я выхватила кинжал одного из стражников и вонзила в брюхо этому ублюдку. Сделала ровным счетом то же самое, что и он с моими близкими. Пока меня не схватили, мне удалось исполосовать его рожу так, что мать родная не узнала бы, если б не стояла рядом». «Он умер?» «Сдох с кишками наперевес. От такого никто не может спастись». «Странно, что тебя не убили на месте». «О, сучка хотела, но ей не позволили. Успели оттащить, так как я собиралась вспороть ее. Правда, потом меня отправили сюда. Суда, сам понимаешь, не было. И отправка в пустыню Лао – одна из худших участей. Никто здесь не выживает и нескольких дней. Без еды и воды, в жаре и холоде. Только и мечтаешь, чтобы один из монстров сожрал тебя». «Так сколько ты здесь живешь?» «Почти год», — — гордо ответила та. «Интересно», — я задумчиво уставился на нее. «И как же ты выжила?» «Видишь эти штуки?» Она взмахнула трансформированными рукой и ногой. «Все благодаря им». «Они помогают добывать пищу? Охотишься на кого-то?» «На кого? Здесь же кроме песка и диуриума ничего нет». «А монстры?» «Они тоже из кристалла». «Да, я это заметил, когда убил их. Но не думал, что все настолько запущено». «Ты не можешь здесь никого убить», — усмехнулась женщина. «Не понял?» — удивленно вскинул бровь. «Монстры — часть монолитов. Диуриум повсюду. Каждый раз, когда ты кого-то разрубал, то они попросту растворялись и вновь соединялись в новом виде. Да и по факту их нельзя назвать живыми. Так, куски кристалла, управляемые общим разумом». «Твоим?» «Нет», — покачала головой Падме. «В пустыне есть нечто посильнее меня. Хотя да, ты прав, кое-что я все же могу, но...» Она замялась с печалью, глядя на черную ногу. «Теперь я стала заложницей пустыни». «Что произошло после того, как тебя отправили сюда?» «Хм». Снова заминка. «Я угодила в похожий колодец», — указала на водоем. «Боль была такая, что я желала смерти, но вновь ничего не вышло. Видимо, у мироздания на меня есть какие-то планы», — хмыкнула. «Когда выбралась, то увидела, что кожа начала твердеть». Повернула коготь перед своим лицом. «Это помогло мне выжить. Я больше не чувствовала ни голода, ни жажды. Хватало всего лишь побыть пару часов на солнце. Но с каждым днем нарост увеличивался, пока не превратился в это». С этими словами ткнула когтем мне в грудь. От неожиданности я вздрогнул и скривился. «Давай без этого», — попросил я. «Значит, теперь ты и сама становишься одним из монстров пустыни». «Наверное», — неопределенно пожала плечами Падме. «Кто ж знает. Но единственное, что мне известно, нельзя выносить отсюда диуриум. Каждый раз, когда кто-то крадет его через порталы, я буквально чувствую боль, словно эти кристаллы отрезают от меня». «Странно. В нашем мире диуриум — это металл. Что с ним делают после того, как достанут?» «Скорее всего, плавят. Для этого нужно довольно сильное пламя. Печь будет дымить так, что закроет небо над небольшим городком». «Понятно», — задумчиво пробормотал я и покосился на лежащего у стены Исикао. «Тогда мне точно необходимо их остановить». «Они собрались вытаскивать его в больших количествах?» — догадалась Падме. «Но каким образом?» «Магия. Научились делать стабильные порталы». «Плохо», — произнесла та и гневно посмотрела на Исикао. «Тогда какого черта ты вытаскиваешь его? Оставь мне, я знаю...» «Нет», — я покачал головой. «У меня есть план. Можешь довериться мне». «И это говорит человек, который сам никому не доверяет», — улыбнулась женщина. «Такова моя работа», — я раскинул руки. «В родном клане меня называют убийцей монстров». «Ух», — Падме прикусила нижнюю губу. «Судя по твоим рассказам, я соглашусь с этим прозвищем». «Не спеши с выводами», — улыбнулся в ответ. «Иногда все не то, чем кажется». «Да неужели?» Внезапно из подлокотников моего трона выскользнули черные петли и обхватили руки, прижав к антрацитовому кристаллу. Я дернулся, но путы оказались слишком крепки. То же самое произошло и снизу. Мои ноги сковали, а все попытки разорвать их были тщетны. «Какого хрена?» — вырвалось у меня. Грозно посмотрев на Падме, процедил сквозь зубы. «Отпусти. Прошу по-хорошему». «О, а ты умеешь по-плохому?» Женщина встала и медленно игривой походкой подошла ко мне. «Знаешь, я тебе немножко солгала, хотя...» На мгновение задумалась, приложив палец к губам. «В какой-то мере была честна». «Давай без загадок», — прошипел я от злости. «Освободи меня». «Обязательно». Падме зашла за спину и провела рукой по моему плечу. «Но сперва...» Склонилась и зашептала на ухо. «Я возьму то, что мне необходимо. Твою кровь, полубог». Рогатый парень сидел на одной из крыш в столице империи и смотрел, как дымят сразу несколько зданий. Он знал, кто в этом виновен. Знал, что следовало бы вмешаться, но не решился. Чувствовал, что пока рано. Пусть Цукико сам разберется, а вот потом... «Потом и посмотрим», — прошептал он, сжав кулак. «Вы опять переживаете из-за него, господин?» Сзади него появилась девушка, облаченная в длинное белое кимоно, полы которого развивались на сильном ветру. Ее лицо, несмотря на то, что было покрыто волосками, излучало тепло и радость. Она подсела рядом с парнем и заглянула тому в глаза. «Как всегда, Сатори», — отмахнулся он. «И ты прекрасно знаешь, почему». «Он исчез из нашего мира», — кивнула девушка. «Но кто, как не вы, понимает, насколько живуч Цукико, ваш брат?» «Довольно», — — огрызнулся Сусано и сурово взглянул на собеседницу. «Единственное, что нас объединяет, — это общий отец. Только для кого-то он был настоящим, а для меня...» «Но ведь Цукико даже не помнит его». «Защищаешь этого неженку?» — удивился парень. «Не ожидал, Сатори. Это похоже на измену». «Ну что вы, господин?» Она потупила взор, пряча выдающиеся клыки. «Как можно? Вы единственный, кому я останусь верна до конца жизни». «Хорошо», — кивнул он. «Тогда запомни, что не надо лишний раз напоминать мне, кто такой подкидыш Ито». После тяжело вздохнул и перевел взор на горящие магические лавки. «Я помог ему выбраться из войны, спасти близких, одолеть врага, а что в ответ?» Протянул руку, указывая на город. И тут раздался мощный взрыв. Одно из пылающих зданий все же взорвалось, разметав камни и доски по сторонам, на пути которых попалось несколько несчастных ванов. В ту же секунду на каменную дорогу пролилась первая кровь. «А в ответ новые смерти», — пробормотал Сусано, вот только печали в его голосе не было ни грамма.